Лист дела 78. В кабинетике Кандаурова было сумрачно, прохладно, тихо. Я достал из сейфа небольшую картонную коробку, опрокинул ее над столом. С медным звоном посыпались злотупорылые, жирно поблескивающие патроны. «Эти?» — спросил я. Березка молчал. «Ну, Березка!» — каким-то свистящим шепотом повторил я. «Эти!» — сдавленно сказал Березка. «Сколько?» «Я дал ему штук 6», — тихо ответил Березка. Продолжение протокола допроса. Березка П.М. Вопрос. Просил ли он у вас что-нибудь во время разговора по телефону из Риги, а затем, когда приехал во Львов? Ответ. Единственное, что Прохоров у меня спросил, это не могу ли я дать ему маслят, так он называет патроны. Они ему были нужны для охоты, у него есть нарезное ружье. Я сказал, что подумаю. Когда Василий приехал ко мне, он вернулся к этому разговору. Правда, у меня дома было только 6 или 7 патронов. Я ему их и отдал. Вопрос. Каких патронов? Ответ. Автоматных. Вопрос. Где остановился Прохоров во Львове? Ответ. К себе я его пригласить не мог, так как у нас одна комната. Но Василий сказал, что для него это не проблема, ему есть где устроиться. А я, честно говоря, впоследствии даже забыл его спросить об этом. Ваш приятель, так называемый Василий Иванович Прохоров, бандит и убийца, сдерживая ярость, сказал я съежившемуся, помертвевшему от ужаса Березка. В Риге он последними патронами убил человека. А вы, Березка, вооружили его снова. Вдавившись в кресло около моего стола, Березка загипнотизированно смотрел на меня своими васильково-синими глазами. Он разводил руками, судорожно и безмолвно открывал рот, будто хотел сказать: «Не может этого быть!» Но так ничего и не сказал. За безответственное отношение к боеприпасам я должен буду отдать вас под суд. Ваши автоматные патроны подходят для его пистолета. «Все», — сказал я хмуро. «А теперь посидите в коридоре, постарайтесь припомнить все, слышите, все, что говорил вам Прохоров. Понимаете? С первого до последнего словечка все его разговоры». Березка поднялся, согнувшись, шаркая ногами, пошел к двери. Уже открыв ее, он вдруг повернулся ко мне, рванул рукой форменную тужурку у ворота, отчаянно, с горестным недоумением сказал: «Он же был добрый, жену спас. Как отказать-то ему? Как же я не понял, что эти патроны нужны не для охоты. И ведь помочь-то он согласился, когда узнал, что я в охране вооруженный. Так мне и надо, дураку», — сказал Березка и с размаху ударил себя кулаком по голове. «Так тебе, дураку, и надо». Протокол дополнительного допроса Березка П.М. Вопрос. О чем вы разговаривали при последней встрече? Постарайтесь припомнить вопросы, которые задавал вам Прохоров. Ответ. Трудно ответить на этот вопрос. Разговор у нас был обычный, приятельский, о том, о сём, о жизни. Вспоминали разные интересные случаи. Потом зашел разговор об автомобилях, и Василий сказал, что хочет купить в Львовском автомагазине «Волгу». В связи с этим он попросил, чтобы я сказал ему, когда на товарную станцию поступят машины для автомагазина, поскольку там у него есть блат, и он сможет заблаговременно договориться о покупке машины без очереди. Я согласился. Вчера на станцию пришло 35 «Волг», и вечером, когда Василий звонил, я ему сказал об этом. Я сгреб патроны на столе в кучу и сказал: «Петр Моисеевич, я уверен, что вы сделали это без злого умысла». Березка горько пожал плечами. «Я попрошу вас сообщить нам, если Прохоров появится...» Снова ушел от меня бандит. И где он сейчас, неизвестно. Адрес его киевский, безусловно, липа. Но не проверить его я не имею права. Киев. Городской уголовный розыск. Телеграмма. Срочно телеграфируйте факт проживания в Киеве Прохорова Василия Ивановича, 1934 года рождения, уроженца Киева, работающего автобазе междугородных перевозок, Ответ на Львовскую гормилицию, следователь.